Воин с петлицей молнии казнил свой страх, разбил цепи сияющим молотом, дарованным древними королями-богами и великого сражения. Он принес его в жертву, символ верности до смерти, горит яркими рунами на его кольце. Время. Нет больше времени. Эмоции отошли на второй план. Воплотив здесь и сейчас существо иной железной боли. Чистейшая кровь, которого была из жила, гибель для своего человека огнем. Звук команды только вперед. Оружие посылает один за другим. Смертоносные снаряды. Моментально исчезает враг. Ведущий черный дорог. На мгновение задержит взгляд на лице противника. Искаженная боль и хищные животные ухмылки. Сразу забыто. Вперед!